Завернувшись в большое махровое полотенце, лучшей одежды у меня не было, я съела банан и взялась за подсчеты. С помощью календарика, дома книги, атласа и напряженной умственной работы я рассчитала протяженность трассы, учитывая вероятный маршрут нашего перелета. У меня получилось, что сейчас я нахожусь чуть ли не прямо на тропике Козерога. Внимательное изучение карты позволило мне даже обнаружить извилистую железную дорогу, вне всякого сомнения, ту самую диковину, повисшую на склонах гор, которую я видела с вертолета, так как никакой другой железной дороги поблизости не было. Отыскал я на карте и залив, и два города на его берегах. Один город побольше, на самом берегу океана, другой поменьше, в глубине залива. Первый назывался Паранагуа, а второй — Антонина. Мои усилия увенчались успехом. Наконец-то я установила, где нахожусь. Очень довольную собой, я решила, что теперь имею право отдохнуть и осмотреться. Апартаменты в самом деле были верхом роскоши. Но это я восприняла спокойно. В конце концов, не мне за это платить. Из окон с одной стороны был виден океан, с другой — одни скалы. С грустью подумалось мне, что в отпуске я всегда мечтала о комнате с видом на море, и никогда ее у меня не было. Первый раз в жизни выпало мне такое счастье, как зерно слепой курицы. Вот только я не была уверена, что мое пребывание здесь можно назвать отпуском. Все случившееся со мной было таким непонятным и неожиданным. Поехала я в добропорядочном Копенгагене поиграть себе в рулетку, и вдруг оказалась по другую сторону океана, в обществе совершенно незнакомых мне людей, которые к тому же собирались лишить меня жизни, нисколько не считаясь с моим мнением на сей счет. Все это походило на какой-то глупый розыгрыш, и трудно было примириться с мыслью, что меня держат здесь силой, что я не могу вернуться в Европу, что я никогда не увижу родного дома. В это как-то не верилось. И, видимо, этим объяснялось мое несерьезное настроение при столь серьезных обстоятельствах. Незнакомый черный бандит с мрачным взглядом, согнувшись в поклоне, доложил, что обед подан. За столом со мной сидели только толстяк и потлатый. И я милостиво заметила, что неплохие бытовые условия сказываются положительно на моей памяти, и кое-что я уже припомнила. Не исключено, что в ближайшее время я вспомню все, что говорил покойный. А пока прошу раздобыть для меня какую-нибудь подходящую к местным условиям дамскую одежду. «Еще сегодня все будет доставлено», — сухо ответил потлатый, и на этом разговор прекратился. «А где тут у вас пляж?» — нарушила я тишину. «Раз уж я оказалась в теплых краях, надо пользоваться случаем и позагорать». Оба они, толстяк и потлатый, слегка опешили. Видимо, загорание для пленниц не предусматривалось. «Это как пляж?» — не понял толстяк. «Ну, пляж. Такое место у воды, где можно загорать. Где он у вас?» «Нет у нас пляжа», — ответил толстяк, еще не совсем придя в себя от удивления. Потлатый тоже смотрел на меня, как на ненормальную. «Есть бассейн», — сказал он, подумав. «Желаете поплавать?» «Боже, сохрани!» — ужаснулась я. «Плавать я не умею. Мне бы позагорать у воды». «Где ваш бассейн?» Толстяк вызвался показать мне их владение. По содержанию меня под стражей никто не заговаривал, что меня несколько удивило. Мне казалось, что убежать отсюда не составит большого труда. Мысль о побеге, ясное дело, не оставляла меня с самого начала. Зародилась она еще в самолете, когда я подслушал разговор за закрытыми дверями. Конечно, я понимала, что это не так просто, но у меня было 2000 долларов, и не было никаких надежд на полюбовное соглашение с бандитами. Они производили впечатление людей упрямых и настойчивых. Безнадежные ситуации действуют на меня мобилизующие, я была уверена, что наверняка что-нибудь придумаю. Не зная местности, я не могла пока строить конкретных планов. А кроме того, не бежать же мне в махровом полотенце и босиком. Я бы бросалась в глаза всем встречным.